Соколиков с пятью разведчиками вернулся в Смоленск уже вечером того же дня и привез нерадостную весть. Батый с войском встал станом на дороге, которая вела к городу. Над жителями города нависла смертельная опасность. Они с тревогой ожидали, пойдет татарский царь на Смоленск или нет. Кто-то стал покидать город, надеясь подальше уйти от жестокосердных завоевателей или спрятаться в лесах. Те, кто остался, стали готовиться к обороне. В городских храмах священники горячо молились об избавлении от врагов. Молился князь, молились горожане. Молились не зря. Отвел Господь беду. Утром в город явился из разведки отряд Терентия. Терентий доложил князю об уходе татарского войска в сторону Дикого поля. Решение не просто далось великому хану Бату. Желание овладеть одним из крупнейших городов Руси, Смоленском, было немалым. Но поражение Тумена-Шоны, истощение съестных припасов и людской силы, распутица, наличие у смолян метательных и огнеметных орудий, помощь лесных духов и скрытая угроза в послании смоленского князя Всеволода Мстиславовича заставили его изменить планы. Хан решил найти добычу полегче, а захватив ее, увести войско через Черниговское княжество в половецкие степи. Жители Смоленска радовались, миновала беда, ушли поганые во свояси. Но смоленский князь осторожничал, а ну как вернется коварный Баты. К такой хитрости татар надо было быть готовым. Для этого Всеволод Мстиславич отправил за войском Батыя сотню разведчиков, которую вновь возглавил Терентий. К отряду присоединились Соколиков и Аркадий. Путешественники во времени решили, что их миссия выполнена, и пора вернуться в свое время. Во избежание каких-либо накладок, место возвращения определили прежнее. Белозеров поначалу шутливо отказался. «Нет, Кирюха, я назад в лес не пойду. А вдруг нас медведь поджидает, которого мы взрывпакетом угостили?» Соколиков успокоил. «Не дрейф, косолапый нам все простил». Князь Всеволод отговаривал, просил остаться в дружине, обещал сделать сотниками, а то и вовсе воеводами вместо пожилого Никифора Даниловича, но они отказались. Мстиславович препятствовать не стал. Кто знает, может и прав боярин Гордей Тетеря. Таких отчаянных воинов, обладающих чудесным оружием, следует держать от себя подальше. Потому и отпустил с благодарностью, а за честную службу и помощь в избавлении города от врагов одарил путешественников во времени подарками, просил почаще наведываться в гости. Княжеские подарки Соколиков и Белозеров решили отдать Терентию и Анастасии. Брат с сестрой по причине нашествия татар остались без родителей, дома и имущества. Кирилл, отдавая Анастасии серебряный кубок, соболиные шкурки и мешочек с монетами, сказал: «Это тебе приданое. Когда замуж пойдешь, меня добрым словом вспомнишь». Анастасия покраснела, опустила глаза, с дрожью в голосе произнесла: «Благодарствую, только я и без подарка о тебе всегда помнить буду». Кирилл испытывал неловкость. Он понимал, что девушка хочет сказать этими словами, но ничем не мог ей помочь. В другом времени его ждала другая Анастасия. Соколиков промолчал и был рад тому, что этот разговор будет последним. Однако он ошибался. Велико было его удивление, когда в одном из воинов отряда Терентия он признал Анастасию. Облаченная в доспех, в островерхом железном шлеме, она была похожа на юношу, того самого, который спас его в битве у болота под Смоленском. В голове Кирилла мелькнуло: «Значит, я не ошибся», — слукавила Анастасия. Соколиков не преминул спросить ее брата, почему он взял сестру с собой. Терентий отмахнулся: «Пусть будет со мной, от нее разве отстанешь, прицепилась как репей. Если решила, на своем стоять будет. Я же тебе говорил, что норов у нее как у батюшки покойного». Кирилл возразил: «Неладно это девушку на такое опасное дело брать». «Эка невидаль, баба с оружием. Али неведомо тебе о девах воинствующих, коих поляницами нарекли, о богатырших Василисе и Настасье Микулишне. А Ольга, княгиня киевская, сама дружину на врагов своих водила, а ты молвишь опасно. Когда беда приходит, на Руси всяк за оружие берется. И мал, и стар, и жонки, и девицы». Соколиков вспомнил донскую казачку Татьяну Маркину, ставшую офицером еще при Екатерине II, капитана Александру Тихомирову, лихого гусара Надежду Дурова, старостиху Василису Кожину, воевавших против солдат Наполеона. Пришел на ум и женский батальон Марии Бочкаревой, который принимал участие в Первой мировой войне. Вспомнились летчицы, снайперши, санитарки, радистки Великой Отечественной. «Согласен. Русские женщины в беде всегда рядом с мужчинами были». «То-то и оно. Да и дело это не особо опасное. Не на битву ведь идем, а за супротивником следим, чтобы назад к Смоленску не повернул». Утешив голос, Терентий добавил: «Сдается мне, это ради тебя она со мной напросилась». Больше Кирилл возражать не стал. Пришла пора прощаться. У отряда была своя дорога. У Кирилла с Аркадием своя, а у священника Виссариона с голубем, коего он отбил от кошки в Смоленске, назвал Варкушей и вылечил при помощи Кирилла Соколикова своя. Спешились у знакомой развилки. Белозеров достал из кармана сотовый телефон, обратился к Виссариону, Кириллу и Анастасию. «Минуточку внимания, предлагаю сделать фото на память. Встаньте рядом, смотрите на меня. Отче Виссарион, посадите вашего воркуту на плечо, а то он сливается с вашей черной одеждой. И попросите его не махать крыльями». «Так, отлично. Улыбочку. Скажите чиз». «Готово. Теперь мы с Кирюхой поменяемся». Терентий посмотрел на Соколикова, изумленно спросил. «Чего это он?» Кирилл улыбнулся. «Сейчас увидишь». Он поменялся с Аркадием и после того, как съемка была произведена, показал фотографию на экране. Удивление Терентия увеличилось в разы. «Это как же? Это что же, это мы, что ли? Вот уж чудо так чудо». Виссарион был иного мнения об увиденном. «Колдовство это бесовское, не иначе». Сплюнул, перекрестился, отошел в сторону. Все последовали за ним. Часа расставания никто не отменял. К первому, соблюдая старшинство, Соколиков обратился к Виссариону. «Прощайте, батюшка, всего вам доброго. Вы-то теперь куда?» «Добирался я из земель Новгорода Великого в княжество Черниговское. Да вот из-за поганых путь мой иначе лег. Из-за них же в граде Смоленске задержался. Проведал места родные. Теперь вот в Козельск путь держу». Аркадий вдруг встрепенулся. «Козельск? Он самый». Белозеров перевел взгляд на Соколикова. «Кирилл, татары на Козельск пошли». «Почему ты так решил?» «Да потому. Ты что, историю не учил? Про оборону Козельска забыл, про злой город? Если верить историческим документам, то татары из Смоленского княжества вторглись на территорию Черниговского, разграбили и сожгли городок Вжищ, а затем, минуя Брянск и Карачев, достигли Козельска и осадили его. Кирилл, ты понимаешь, что у нас есть возможность спасти город?» «Ты предлагаешь отложить наше возвращение?» «Да». «Отлично. Только скажи, чем ты собираешься помочь городу? У нас ни патронов, ни гранат, ни взрывчатки». «У нас есть головы. Надо подумать. Прежде всего, надо вернуться и попросить помощи у князя Всеволода». Кирилл добавил. «И предупредить жителей Козельска». Терентий удивленно спросил. «Откуда вам ведомо, что татары на Козельск пойдут? А что другие града разорять не станут?» Аркадий отмахнулся. «Известно и все тут. Дар у меня предвидение». Белозерова поддержал Виссарион. «Думается, мне правда в словах Аркадия есть. Возможно, не забыли поганые, что полтора десятка лет назад, перед битвой на реке Калке, князь Черниговский и Козельский Мстислав приложил руку к убийству их послов. Вот и решили отомстить». Терентий задумался. «Может и так, только как убедить Всеволода в том, что татары пойдут на Козельск, а более того в том, что надо оказать помощь Козельскую князю Черниговскому?» Отец Виссарион посмотрел на Соколикова. «Тебе, Кирилл, надобно с воинами и Терентием спешно в Смоленск возвращаться. Всеволод к тебе прислушивается, а после смерти Меркурия ты у него еще в большем в почете. Я же в Козельск отправлюсь, о поганых предупредить. Мне этот путь хорошо ведом». «И я?» — подал голос Аркадий. «Помогу готовить город к обороне». Виссарион кивнул. «Ладно, так и быть, поедешь со мной». Кириллу эта идея не понравилась, но перечить священнику он не стал. Бесполезные теперь автомат ППШ, пулемет и револьвер спрятали под корнями векового дуба, на коре которого сделали зарубку. Оружие предстояло забрать перед возвращением, а пока надо было спасать Козельск. Перед расставанием Кирилл наставлял подопечного. «Будь осторожен, не лезь на рожон, береги себя. Помни об отце и сестренке. И еще, в случае крайней опасности сразу же используй браслет для возвращения в наше время». Аркадий улыбнулся. «Забей, сокол, все будет тип-топ. Я вот о чем думаю. Может быть, нам махнуть в наше время, пополнить боеприпас и вернуться назад?» «Помнится, ты сам говорил, что еще плохо изучил машину времени. Значит, путешествие туда и обратно сопряжено с риском. Рисковать мы не имеем права. Надо исполнить задуманное здесь и сейчас». Путь к Козельску оказался не близок, потому и спешили коней не жалеючи. Священник Виссарион, несмотря на свой сан и возраст, оказался опытным наездником и не отставал от Белозерова и двух десятков воинов, прежде прибившихся к сотне Меркурия, а теперь решивших верно послужить Козельскому князю. Аркадий таким спутником был рад. Воины подобрались как на подбор опытные. Были среди них и бывшие дружинники смоленского князя, и те, кто дрался на Калке, и рязанцы, и владимирцы, и жители Торжка, сотку им удалось пробиться из осажденного врагами городка. Всем приходилось в разное время померяться с силой с татарами. Во время очередной остановки Белозеров не преминул спросить у Виссариона. «Отче, хотел вас поинтересоваться. У вас, как я погляжу, отличные навыки верховой езды, и в бою у болота под Смоленском вы неплохо с татарскими вояками справлялись. Похоже, у вас немалый боевой опыт имеется. Сотник Меркурий, помнится, об этом тоже упоминал». Виссарион протянул руки к костру. «Опыт имеется. Приходилось мне ратиться и с половцами, и с литовцами, и с татарами. А бывало, что и со своими русичами мечи скрещивал. В молодые годы покинул я родные места, и привела меня дорога в дружину новгород-северского князя Игоря Святославича. С ним-то и довелось мне ходить против половцев и в плену у них долгие 3 года пробыть. Потом бежал, вернулся в Смоленск к родителям. Вскоре их не стало, а брат Фёдор еще раньше в леса ушел». Неожиданная догадка пронзила Аркадия. «И как я сразу не догадался? Ваш брат Фёдор не с вашей ли невестой в леса подался?» Виссарион удивленно и строго посмотрел на собеседника. «Тебе о том откуда известно?» «Он сам нам рассказывал с Кириллом. Мы его жилище случайно в лесу встретили». Белозеров подробно рассказал об их встрече со стариком Фёдором. Виссарион некоторое время молчал, потом произнес: «Значит, жив, братец. Надобно будет его отыскать. Виноват я перед ним. Хотел любую у него отнять, а после ссоры отвернулся. А ведь Господь учит прощать». Виссарион снова ушел в горестные раздумья, из которых его вывел Аркадий. «Батюшка, вы не рассказали, что было после смерти ваших родителей?» «Что ж, расскажу, коли просишь. После кончины батюшки и матушки пошел я в дружину к смоленскому князю. Зрелым мужем вместе со смолянами воевал я на стороне Константина, старшего сына великого князя Всеволода Большое Гнездо, против младших братьев своих, которые пытались отнять у него Владимирский престол. Мы же тогда совместно с новгородцами во главе с покойным ныне князем Мстиславом Мстиславичем Удатным одержали победу на речке Липице, неподалеку от града Юрьево-Польского. С ним же надеялись одолеть и татар. Потом была битва на Калке. Мне повезло, живым остался. Только десницу поганый татарин мне своей саблей пометил. Только после этой сечи отвратила меня от войны и крови. Отошел я от дел суетных, чтобы отмаливать грехи, содеянные мною за убиенных мною людей, среди которых и своеземцев было немало, и служить Господу. Он, Всевышний, берег меня все эти годы от смерти, тяжких ран и болезней. Только душу мою от ран не уберег, потому и лечу я ее по сию пору молитвами и делами богоугодными». Аркадий бросил в костер ветку, спросил: «А можно ли вам оружие в руки брать и людей убивать? Ведь там у болот вы, получается, над людьми насилие творили. Немало татар от вашего умения на землю легло». Виссарион огладил седую бороду. «А я и не убивал. На землю валил, но убийства не совершал и оружие в руки не брал. Посох разве оружие?» «Лукавите, батюшка. Посох может быть вполне эффективным оружием». Старец удивленно посмотрел на Белозерова. «Каким?» Аркадий почесал затылок, подыскивая нужное слово. «Может быть вполне пригодным для нанесения ударов». Виссарион согласился. «Может». «А как же заповедь, в которой говорится о том, что если тебя ударили по одной щеке, надо подставить другую?» «Верно, есть такая заповедь. Только постоять за ближних своих, своеземцев и единоверцев не возбраняется, ибо сказано в заповеди Христовой: нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Так, коротая путь за разговорами, достигли Козельска, городка невеликого и немалого, что расположился на возвышенности между реками Жиздрой и Другусной. Река, прорытая между ними, наполненный водой ров, высокие валы, крутые берега, мощные бревенчатые стены прясла и башни-вежи со стрельницами надежно охраняли город. Аркадий прикинул. Склоны не менее 20 метров высотой, стены метров 10, плюс подступы к городу, залитые весенним половодьем. Такую крепость наскоком не возьмешь. Разглядывая город и его окрестности с южной стороны, миновали по подъемному мосту глубокий ров, въехали в открытые ворота. Воины у ворот строго спросили, куда они держат путь. Виссарион ответил, что спешат к князю Василию в Детинец с важной вестью. Вратники препон чинить не стали. У козельчан, живших на границе с Диким Полем, глаз был наметан. Распознать, кто друг, а кто враг, умели. Въезжая в город, священник перекрестился, промолвил: «Слава тебе, Господи, за то, что привел нас к граду вперед нехристи поганых». Козельск мало чем отличался от Смоленска, только размером и меньшим количеством жителей. Те же рубленные приземистые избы горожан, купеческие и боярские дворы, храмы, на вершине холма в детинце княжеский терем. Туда-то и направился малый отряд, возглавляемый отцом Виссарионом и Аркадием Белозеровым. Гостей приняли не сразу, поскольку время было позднее. Встречу с князем перенесли на утро, а гостей отвели в баньку, затем накормили, напоили, да спать в молодечной уложили. Виссарион, несмотря на позднее время, отправился в один из храмов и ночь провел у знакомого настоятеля церкви. Он же и разбудил Аркадия рано утром. «Вставай, сын мой. Пришла пора предстать пред светлые очи козельского князя Василия». Белозеров рассчитывал увидеть пред собой зрелого мужа, а увидел белокурого мальчонку лет 10-12. Несмотря на юный возраст, князь имел серьезный вид и умный взгляд темно-серых глаз. Правитель козельского удела, внук черниговского и козельского князя Мстислава Святославича, которого отец назвал в честь погибшего вместе с дедом на калке старшего брата, сидел в накинутом на плечи красном корзне на массивном резном кресле из дерева. Рядом, в кресле поменьше, сидела вдовствующая княгиня и мать Василия. Здесь же, в горнице, на широких скамьях, поставленных вдоль стен, сидели помощники князя, широкоплечий с длинной густой рыжеватой бородой козельский воевода Симеон Вышатич, бояре, воинские люди и городская старейшина. Советников было немного, не более дюжины, но это были люди верные и проверенные, готовые умереть за своего малолетнего князя. Виссарион и Аркадий чинно поклонились. Первым слово по старшинству взял Виссарион. Не спеша рассказал о победе над татарами Смоленской рати, поделился соображением о дальнейшем продвижении татар и возможном нападении их на Козельск, а также сообщил, что отряд во главе с Аркадием прибыл на службу к князю Василию, чтобы помочь городу и поделиться опытом. Не преминул поведать о возможной помощи со стороны смоленского князя Всеволода Мстиславовича. Малолетний князь, княгиня и ближние мужи посовещались и решили: «Воинов в дружину примем. Козельск готовить к обороне станем, от города разведку пошлем за врагом приглядывать, а дальше будет видно, как поступить. Может быть, и пройдут мимо татарские конные тьмы». Не прошли. Уже на другой день воины Батыя окружили крепость. Запылали расположенные вблизи города деревеньки, черные столбы дыма потянулись к небу. Козельчане с тревогой взирали на многочисленное войско. Было видно, что воины Батыя не собираются в скором времени отойти от города. Степники ставили юрты и шатры, разжигали костры. К вечеру к воротной башне со стороны южного вала в сопровождении двух облаченных в доспехи воинов и переводчика подъехал посланец хана. Задрав голову, он прокричал: «Справедливый и великодушный Бату-хан, внук великого Чингис-хана, предлагает вам сложить оружие и сдать город на его милость, и тогда он пощадит всех жителей. Если же вы воспротивитесь, то будете истреблены все до единого, а город ваш сожжен дотла. Бату-хан дает вам время на раздумье до завтрашнего утра. Передайте князю слова хана. Если в назначенное время ответ не будет получен, мы возьмем Козельск приступом». Слова ханского посланца разлетелись по городу, достигли слуха князя. Загудел тревожный колокол главного храма, собирая людей на вече, на площадь неподалеку от княжеского двора. Прибыл сюда и малолетний Василий с советниками, среди которых оказались и Аркадий с отцом Виссарионом. Первым выступил боярин и воевода Симеон Вышатич. С деревянного помоста, на котором стояли князь и советники, громко провозгласил: «Славные жители града нашего Козельска! Пришла большая беда к нашим воротам. Пришел враг жестокосердный, пощады не знающий. Требует царь Батыга врата в город отворить и впустить сюда хозяевами его воинов. Обещает не чинить нам разора и обид. Верите ли вы словам его? Готовы ли подчиниться воле его? А может, хотите откупиться от поганых находников данью, как иные русские города сделали?» Толпа разноголоса загудела: «Не хотим! Не откроем ворота! Не бывать этому! Пустить в город татар все равно, что пустить волка в овчарню. Ведомо нам, что они в градах русских сотворили». «Они после Смоленска злые, вот на нас злобу и выльют. Тут и откуп не поможет». «Нет веры нехристям». Воевода Симеон горожан поддержал: «Верно, нет поганым веры. Не забыли мы еще, как на калке реке татары обещали пощадить воинов русских, которые крепко сели в стане киевском за чистоколом, а князей и воевод отпустить за выкуп. Сами же их безоружных частью побили, а частью взяли в полон. Воеводы и князья, среди коих и наш был, приняли смерть мученическую. Вот каковы их обещания. Но не только обещание пощадить нас дал царь татарский, но и пообещал собака, если мы воспротивимся, всех нас до единого перебить. Так что подумайте шибко, прежде чем слово свое сказать». Козельчане вновь загомонили. «А нам теперь все едино, что так, что эдак со смертушкой обниматься. Пусть попробует. Мы ему рыло свиное почешем». Воевода подытожил. «Коли так, то выход у нас един, стоять до конца. Согласны?» Кто-то засомневался. «Возможем ли мы устоять супротив татар? Достанет ли сил отбиться? Врагов-то, видимо, невидимо. Конца им нет, рекой текут к городу. Вон и со всех сторон обложили, как медведя в берлоге. Разве такого в прежние времена не бывало, когда города русские от врага многочисленного отбивались?» «Бывало, только вот и такого нашествия на Русь прежде не видывали». Слово снова взял воевода Симеон Вышатич. «Ничего, сдюжим. Оружие и стрел каленых у нас припасено в достатке, да и съестного запасы имеются. А у татар поганых запаса того немного. Стало известно, что они в граде Сиренске пытались зерна раздобыть, коего там при излиху было. Да только когда после приступа в него ворвались, жители города зерновые припасы сами подожгли, дабы врагу не досталось. И мы прежде не сидели сложа руки, ворога дожидаючи. Опять же у нас дружина добрая, из Чернигова малость людишек ратных прислана. А еще и стены крепкие. Да и вы, люд козельский, в стороне стоять не будете. Кроме того, половодья и крутые валы, ворогу препона немалая. Кроме того, есть надежда на то, что князья Черниговские и Смоленские на подмогу придут. А еще надо обнадержать надежду на Господа и молиться вместе с отцами святыми в храмах». Воевода обернулся к Виссариону. «Вот и отец Виссарион пришел из Новгорода Великого, чтобы помолиться с нами за избавление от ворога злого. Верно ли я молвлю, отче?» «Верно». Старец подошел к воеводе, встал рядом. «Вместе с вами просить Господа стану. И если ему будет угодно, то оградит нас Всевышний от врагов наших и укроет дланью своей. Верно и то, что человек духом силен, и чтобы его в вас поднять, поведаю вам вот о чем. Разор земли русской дался поганым небескровно. Многие города оказали сопротивление татарам. Всем вам известно, как пострадало войско Батыги от воинов рязанца Евпатия Калаврата. А известно ли вам о том, что мал город Торжок 2 недели от ворога злого оборонялся без князя и дружины? Простые жители, как и вы, во главе с посадниками защищались. Мало того, часть из них сумела сквозь татар пробиться из города. 2 из тех воинов со мной к вам пришли. Пришли и смоляне. Им во главе со славным воеводой Меркурием удалось поганых от Смоленска мечом отвадить. Уже ль вы не возможете?» От слов священника горожане еще больше воспряли духом. «Возможем, батюшка?» «Возможем. Будем биться, покуда всех не одолеют. Научите, как с татарами бороться». Виссарион указал на Белозерова. «Вот раб Божий Аркадий с воинами своими, которые с ним татар под Смоленском били, научат и совет дадут». Белозеров пожал плечами. «Какие здесь могут быть советы? Главное, врага не бояться, учиться его бить, а еще надо припасы съестные беречь, ведь неизвестно, когда помощь подойдет». «Слышали? А пока надо бы надать царю Батыге ответ». Ответ хану дали в письменном виде. В послании Батыю написали: «Хоть наш князь и молод, но отдадим жизнь свою за него, и здесь славу света сего примем, и там получим небесные венцы от Христа Бога». Написать написали, да некоторые из горожан позже пожалели о том, глядя на великое множество костров вокруг города. В ночной тьме казалось, что это многоглазое чудовище притаилось в темноте, чтобы напасть и поглотить город. Ближе к рассвету костры погасли. Вскоре солнечные лучи разогнали темноту и сомнения козельчан. Утром в стан Батыя был послан гонец с письмом. Ответ разозлил хана. Не прошло и 2 часов, как татары стали обстреливать город камнями и горшками с зажигательной смесью из нескольких метательных орудий, которые у них еще оставались после потерь под Смоленском. Однако обстрел не дал результатов. Камни и горшки падали в воду и у подножия холма, на котором стояла крепость. Лишь несколько камней ударили в бревенчатую стену, не причинив особого вреда. Долгий полет ослаблял силу удара, но подтащить орудия ближе татары не могли из-за половодья. Реки встали на защиту горожан, создав на пути врагов водную преграду. Некоторые из татар подумывали, уж не лесные ли злые духи вновь помогают урусутам. Подумывали, а намерений своих не оставляли. После неудачного обстрела пошли на приступ. Однако напасть на город с разных сторон они не могли, все из-за того же разлива рек, а потому шли на штурм только с одной, южной стороны. Здесь-то козельчане и собрали свои основные силы. Татары шли на пролом, без поддержки осадных орудий. Подтащить их ближе к крепости с этой стороны мешал крутой скользкий склон. Превосходство в численности не давало преимущества татарам, наступавшим на узком участке по грязевой жиже. Мешая друг другу, падая и снова поднимаясь, они достигли стен. Но тут их встретили стрелы, камни, кипящая вода и смола. Татары отвечали, меткими выстрелами сбивая защитников города со стен, но на место павших тут же вставали другие воины. Упорство козельчан заставило татар отступить. Еще две попытки ворваться в город с южной стороны успеха не принесли. На валу осталось лежать не менее 200 воинов Батыя. Однако к вечеру потери неприятеля восполнил воинский конный отряд. Это видели и козельчане со стен города, что уменьшило их радость от победы, да и первые потери не вселили в них особого оптимизма. Всех волновала дальнейшая судьба города, ведь в другой раз они могли и не устоять. Опасаясь ночного нападения, многие не спали. Часть горожан и беженцев из близлежащих деревень собралась на площади, где накануне прошло вече. Пришли сюда и воевода Симеон Вышатич с Аркадием. Белозеров был в камуфлированном костюме, берцах и бандане цвета хаки на голове. На руках красовались тактические беспалые перчатки спецназа. Окинув взглядом толпу молчаливых хмурых людей, среди которых были и бойцы его отряда, Белозеров громко и задорно сказал: «Чего кислые такие? Радоваться надо!» Воевода Симеон поддержал: «Верно молвишь, молодец. Чего приуныли люди добрые, а ли не за вами победа была? Радуйтесь, что врага в город не пустили. Пусть слышат Батый проклятый и его воины, что нет у нас страха перед ними». Заметив в толпе скоморохов, Аркадий обратился к ним: «А ну сыграйте нам, да повеселей! Раздвинься, народ! Дай место для танцев!» Скоморохи заиграли на гуслях, сапелях, бубнах и рожках. Аркадий подбадривал горожан: «А ну выходите танцевать! Не тормозите! Чего стоите, как столбы фонарные?» Что такое фонарные столбы, козельчане не совсем поняли, однако несколько парней вышли на освобожденное для танцев место, нехотя пустились в пляс. Переваливаясь с ноги на ногу, словно медведи, они пошли по кругу. Белозеров хмыкнул, раздраженно махнул рукой: «Да кто же так танцует? А ну, скоморохи, играйте быстрее!» Музыканты-потешники прибавили темп, но, тем не менее, задора танцующим это не прибавило. В дело пошла техника из 21 века. Аркадий вытащил из нагрудного кармана куртки суперсовременный навороченный сотовый телефон. Ритмичная, оглушающая музыка заполнила площадь. Белозеров передал сотовый Симеону: «Держи, воевода!» Симеон опасливо взял из его руки коробочку стального цвета, стараясь перекричать музыку, громко спросил: «Откуда у тебя чудо такое? Слыхивал я в сказках про гусли-самогуды, но видывать не видывал». Белозеров отвечать не стал. Потер ладони, разбежался, оттолкнулся от земли, сделал кувырок в воздухе и приземлился на ноги на деревянный помост, с которого утром выступали воевода Симеон и Виссарион. Тут-то Аркадий и выложил все свои познания в танцах и познакомил жителей Козельска с брейк-дансом. Различные движения этого танцевального направления хип-хоп-культуры то и дело менялись. За флимером следовал страттинг, за дайм-стомпом – вейвинг, за ними поппинг, верхний брейк переходил в нижний и обратно. Козельчане с изумлением и восторгом смотрели на чудесную коробочку, из которой доносилась музыка, и на то, как Аркадий то ходил роботом, то дергался, словно в припадке, то крутился юлой, стоя на голове, то махал ногами и руками, словно мельница. Танец завораживал. Не утерпела молодежь. Показывая свою удаль, смоленский дружинник из отряда Аркадия Белозерова прошелся на руках. Рыжеволосый козельчанин сделал колесо, один из скоморохов начал кувыркаться. Вскоре более десятка молодцев азартно закружились, заплясали вокруг Белозерова. Подбадривающие радостные крики козельчан встречали приближение ночи. Долетели звуки веселья и до слуха Бату-хана. Хан сжал зубы, заиграл желваками, сдерживая ярость. Урусуты издевались над ним и его воинами. Этого он им не простит. Еще не было такого города, который татары не взяли бы. Участь Козельска была предрешена. Бату-хан принял решение. Он будет стоять у города, пока не овладеет им и не накажет его непокорных жителей. И пусть сейчас у него недостаточно осадных орудий, и они не могут нанести вреда стенам крепости, он будет морить осажденных голодом и терпеливо ждать, как ждет волк, когда добыча ослабнет. А когда к нему подойдут войска сородичей, военачальников Бури и Кадана с метательными орудиями, настанет час возмездия, и тогда он обрушит на город всю мощь и ярость. Сейчас же хан, не в силах больше ее сдерживать, разразился громкой руганью, понося защитников города бранными словами.